Здравия желаю всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич из Толдакадов на Народном Славянском радио. Я рад сообщить, что скоро мы продолжим проведение нашей викторины и уже подготовлены новые призы нашим слушателям. Поэтому следите за нашими выпусками, и вы всегда сможете выиграть себе замечательный приз. А сейчас я зачитаю несколько пришедших писем на наш почтовый ящик stolzakazov@slavmir.org. Ну и по традиции, поехали! Ольга из Саратова пишет нам: «Вот прошла летняя пора, и отпраздновали новолетие, и как-то стало немного грустно, но в душе поют птицы. Включите, пожалуйста, хорошую песенку про лето». Ну что ж, выполняем просьбу, слушаем «Любые березы». Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят, под рубахою душу лаская, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ветра. Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее их западает. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал, он, как я, оторвался. Вот второе письмо у нас пришло из Барнаула, его автор по имени Александра. Написала очень кратко. «Поздравьте, пожалуйста, мою сестру Александру с днем рождения и включите песню Александра». Такие вот бывают, понимаете ли, казусы при написании писем. Александра поздравляет сестру Александру. Наверное, это брат и сестра. Но мы поздравляем именинницу с днем рождения и все вместе слушаем замечательную песню в исполнении Сергея и Татьяны Никитиных «Александра». Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, слезам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошено, листвою заворожено, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра,

под дорог от зорниц. Грозы седлают коней, но над землей тихо льется покой монастырей. А поверх седых облаков синь соколиная пыль. Здесь под покровом небес мы родились. Свет оленя лижет мороз, гонит добычу весь день, но стужу держит в узде дым деревень. Намела сугроба в пурге, а дочь пела зубой зимы. Здесь, в окоеме снегов, выросли мы. Нас точит сено орлы, нас гнет ермова сурган. Но в наших венах кипит небо славя. И вот 24 ноября опять мы снова развиваем свои сознания, свои возможности и будем внимательно слушать эфир, который называется «Развитие интуитивного сознания». Владимир Анатольевич Лукашенко расскажет нам, что это, как это и почему это. А я включаю не менее интересную песню в исполнении Вячеслава Бутусова «На берегу очень тихой реки». скоро станут плавными походка и жесты осторожны и легки. Никто и никогда не вспомнит самого главного у безмятежной и медленной реки. На берегу очень дикой реки, на берегу этой дикой реки, в дебрях чужих у священной воды, в теплых лесах безымянной реки. Случится беда, найди верный камень там, где скалы у реки. Прочти то, что высекла холодная вода, но ты эту тайну навсегда сбереги. На берегу очень дикой реки, на берегу этой тихой реки, в дебрях чужих у священной воды, в теплых лесах безымянной реки. Ну и в завершение нашего выпуска я с радостью дочитаю письмо замечательного человека. Здравствуй, Василий. Я постоянно слушаю ваше радио и особенно авторские передачи, такие как «Братья Метисы» и «Стол заказов». Хотелось бы, чтобы таких передач было у вас как можно больше и разных. Но пишу я не об этом. Я хочу поздравить моего дорогого флотского товарища, с которым прошли и шторма, и штили. Он служил боцманом, а я у него в боцман-мате. Прошу вас, включите замечательного певца Николая Емелина и его песню «Боцман» для моего друга и командира Сергея Ивановича, родом из Омска, от его помощника и заместителя Владимира Ивановича, Донецка. Благодарю вас всех за ваш нелегкий труд, удачи вам и счастья. Вот все сказано, добавить мне здесь нечего. Слушаем песню Николая Емелина «Боцман». Серега боцман в радость прохрипит, наконец-то дом, порт в огнях горит и не спит. Братцы, ночью мы придем. Разные моря и океаны, где ты только не был и не бывал. Боцман пил в портах, в роскошных ресторанах. Боцман, но берег свой родной не забывал. Ты наберешь знакомых телефон, и гудки пройдут, чей-то голос скажет через сон: вот сума, здесь тебя давно уже не ждут. Разные моря и океаны, где ты только не был и не бывал. Боцман пил в портах в роскошных ресторанах. Боцман, но берег свой родной не забывал. А мы с тобой немало съели соли, а нам с тобой полундра нипочем. Боцман, в штиль с тобой мы яблочко станцуем. Боцман, в шторм с тобой варяга мы споем. А в штиль с тобой мы яблочко станцуем. Шторм с тобой, варяга, мы споем. В штиль с тобой мы яблочко станцуем. Шторм с тобой, варяга, мы споем. Станцуем. Шторм с тобой, варяга, мы споем. В штиль с тобой мы яблочко станцуем. Шторм с тобой, варяга, мы споем. Вот, а в завершении я напоминаю, что с вами был Василий Васильевич. Выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю по пятницам, с повтором в субботу. По московскому времени это в 12 часов дня, с повтор в 20 часов вечера, это в пятницу, и в 3 часа ночи в субботу. А по дальневосточному времени, Петропавловск-Камчатский, это будет 21 час в пятницу, и повтором в 5 часов и в 12 часов в субботу. Ну и сообщения, пришедшие в пятницу, будут обрабатываться в столе заказов на следующей неделе в связи с тем, что время выхода программы в эфире ограничено, и не все заявки могут быть зачитаны в столе заказов. Желаем всем добра! Услышимся!